прекрасная и дивна, святая любовь, та любовь, что была на Голгофе, Иисус на кресте показал людям всем не только словами, но жизнью, делами. Любовь Христова объемлет весь мир, ей он держит вселенную. Если б не он, если б не он, что было бы с нашей землею? Если бы не он, если бы не он, что было бы с нашей душою? Когда ты встречаешь заблудших людей, наше сердце всегда ли открыто для них? Подари им святую Христову любовь не только словами, но жизнью, делами. Любовь Христова объемлет весь мир, ей он держит вселенную. Если бы не он, если бы не он, что было бы с нашей землею? Если бы не он, если бы не он, что было бы с нашей душою? Наша жизнь скоротечная, с вами, друзья, приближается встреча с Иисусом. И успел ли я в жизни любовь показать не только словами, но жизнью, делами? Любовь Христова объемлет весь мир, ей он держит вселенную. Если бы не он, если бы не он, что было бы с нашей землею? Если бы не он, если бы не он, что было бы с нашей душою? В последнее время живем на земле, приближается встреча с Иисусом. Так давайте же, братья и сестры, любить не только словами, но жизнью, делами. Любовь Христова объемлет весь мир, ей он держит вселенную. Если б не он, если б не он, что было бы с нашей землею? Если б не он, если б не он, что было бы с нашей душою? Если б не он, если бы не он, что было бы со мной и с тобой?